«Бедняга Альбин. Сам виноват». «Антон, возьми тату, я топру дверь». Полумрак, желтые плафоны, железная плита двери как бы отрезала за спиной весь враждебный мир. Сразу ощущение покоя и безопасности. Почти финиш. Тихо шелестят шаги. Настоятель Петр идет навстречу. Прилад. «Вот, мы здесь. Мы не опоздали, мы точно». «К сожалению, опоздали. Вы не виноваты. Врата закрылись раньше. Компьютер ошибся в расчетах. Точные сроки трудно предсказать. Пойдемте в келью». Младшие, видимо, ничего не поняли. Скорее всего, и не расслышали разговор. Но Антон, Илья, Дина, Лючка уставились на Петра, потом на Корнелия так, будто вот-вот заплачут. «Все пропало!» «Пойдемте в келью», — повторил настоятель Петр и зашагал впереди молчаливой вереницы, легкий, шелестящий. В келье малыши тесно уселись на топчине, старшие — на табуретах и скамье под фонарной нишей. «Что же теперь?» — тихо спросил Корнелий. «Думаю». «Обратно нельзя», — глухо и с нарастающим тоскливым раздражением сказал Корнелий. Нервно хмыкнул. «По крайней мере, мне. При уходе я уложил инспектора. Возможно, насовсем. Не было выхода». «Расскажите», — сухо велел Петр. Морщась от непонятного стыда, Корнелий рассказал. Настоятель Петр по-мальчишески присвистнул. И это вдруг сняло с Корнелия и досаду, и тяжелую неловкость. «Да не во мне дело!» — отчаянно выдохнул он. «Ты же понимаешь, дело в них. Вместо сказки опять тюрьма». «Но им только тюрьма, а тебе — крышка, если попадешься. Это большой риск». «Риск? В чем? Значит, все же есть выход?» «Подожди». Петр шагнул к стене, распахнул створки висячего резного шкафчика, достал узкий кувшин и стакан. Безошибочно угадав старшего в Антоне, велел ему. «Напои детей, это их немного поддержит. Даже накормить некогда, нет лишней минуты». Повернулся к Корнелию. «Иди сюда». Они оказались у экрана интергенерала. «Смотри». В экране возник рельефный план Реттерберга. В храм уперлась плоская красная стрелка. Вокруг храма затанцевали черные звездочки кляксы. «Они обложили нас. Почему ты так обеспокоил Улан, не знаю. А может, просто сводят счеты с нами. Так или иначе, оставаться вам здесь нельзя. Если даже уланы не посмеют нарушить закон и не ворвутся, они перекроют линию доставки, отключат энергию и уморят нас. До следующего открытия врат — полгода. Тайный ход — это не спасение. При блокаде его обнаружат быстро. Теперь слушай». Петр говорил мягко, но в четкости и быстроте фраз были нотки приказа. «Теперь слушай, запоминай. Уходить надо быстро. Даже некогда смазать ребятам царапины. Ладно, потом. Сейчас выйдите в том же месте, подниметесь из оврага. В 100 метрах к югу от моста — станция монорельса». План в экране стремительно придвинулся. Корнелий увидел знакомый мост. Стрелка от него метнулась к открытой платформе окраинной станции. «Здесь сядете в вагон. Через 20 минут приедете на станцию «Старая башня». Там, за развалинами башни, есть небольшой, но густой и запущенный сад. Укройтесь в кустах до темноты. В темноте выведешь детей к рельсовой насыпи. Вот». Стрелка уперлась в серебристую двойную нитку железнодорожного пути. «Это окружная пищевая. Бывал?» Корнелий покачал головой. Кварталы вдоль пищевой считались прибежищем всякого сброда. Что там делать приличному человеку? Попадать в истории? «Ничего, разберешься. Смотри. Вдоль насыпи шагов 300. Сюда. Здесь под путями бетонный туннель. Раньше ручей протекал. Детей оставишь в туннеле. Сам выйдешь на другую сторону, окажешься на улице. Правее, через дорогу, увидишь дощатый дом со старинным фонарем над крыльцом. Это таверна. Понял?» «Да. Но почему такая спешка? И зачем ждать темноты в сквере?» «Святые хранители! Посчитай! Комиссия наверняка уже в тюрьме. Хватились инспектора. Скорее всего, уже нашли. Привели в себя. Сколько он будет молчать и отпираться? Максимум 15 минут. Потом кинуться в школу. Там ни ребят, ни тебя. По всей связи, розыск воспитателя с группой школьников. Приметы, твой изъятый из архива индекс. Группа перехвата на всех линиях, сигнал на спутник спецнаблюдения. Пока не заварилась каша, у вас 30 минут. До старой башни доехать успеете, а дальше рисковать нельзя. У нас место открытое. Ждите в саду до темноты». «Но по индексу нас накроют там очень скоро. Сад не спасение». Там над деревьями старая воздушная линия электропередачи, а по насыпи двойная рельсовая нить. Они создают помехи для локаторов. В этом единственный шанс, будем надеяться. Итак, зайдешь в таверну. Они накроют в таверне. Не накроют, это уже не твоя забота. В голосе Петра скользнуло раздражение. Спросишь хозяина, скажешь ему. А черт, он не поверит. И сквозь блокировку теперь не сообщить, не вызвать проводника. И сам я не могу оставить храм. Я здесь один и должен дежурить еще трое суток. Ладно, отдашь хозяину вот это. Настоятель Петр сунул руку под крылатку, затем вложил в ладонь Корнелия что-то похожее на пуговицу. Кожу кольнуло булавкой. Корнелий глянул, перестал дышать. «Значит, правда». На ладони блестел выпуклый синий значок с золотой буквой «С» и звездочкой. «Настоятель Петр, вы... скажите, вы не...» «Да, Корнелий, да», — ответил он с ласковым нетерпением. «Я тоже узнал тебя сразу. Принимая обет, мы меняем имя, и наш устав не разрешает говорить о прошлом, поэтому я молчал. Но раз ты сам понял,